Эх, вот теперь бы я поговорил с тем моим первым командиром, прапорщиком Шлеменко. Попробовал бы он на меня замахнуться или на ты что-то вякнуть. Все, ко мне нельзя теперь с кулаками, заслужил, так сказать. И как тут не любить этикет и правила? Ха, вот если бы избрано их употреблять. Отпуск окончился быстро, я едва успел сделать пару насущных дел, это мне на войне пригодится, да отдохнул чуток. По бабам не ходил, хватило и одного взгляда на местных работниц старейшей профессии, чтобы, нервно сглотнув, уйти прочь. Блестящие от кокаина глаза, марафет такой, что актриса из немецкой порнухи 90-х, причем из самой грязной, выглядит милыми домохозяйками, по сравнению с внешним видом местных жриц любви. Как-нибудь обойдусь, тем более на фронте о них и вовсе не вспоминаешь. Нет, вру. Последний раз в лазарете, это когда царапину от пули обрабатывал, мое мужское естество встрепенулось было, понравилась мне одна сестра милосердия, чего скрывать. Но блин, тут сейчас не знаешь, как и подкатить-то. Все как-то сложно, нет, не люблю правила. За время отпуска и прогулок сделал я еще одно нужное и важное дело. Нашел артель, где возится с какими-то котлами и другими железками, и заказал одну вещь, точнее, несколько экземпляров одной. Я с самого начала, как отправился в первый раз на вылазку в тыл врага, пожалел об отсутствии тихого оружия. С ножом я на «ты», но метров с 10, это уже для кино. Вот и заказал наконец себе глушитель, так как что-то сложное и технологичное сделать мне тут не могли, на это надо время и материалы, заказал обычные, с прокладками из толстой резины. Да, они не так долговечны и эффективны, но зато более или менее просты в изготовлении. По приезде в часть переделаем несколько наганов для моих парней, у меня-то сделан под мой браунинг, правда, возни с ним было много. Я уже опробовал его, конечно, не совсем то, что хотелось бы, да и длина приличная, но это было уже лучше, чем ничего. Главное, надо пристрелять как следует, привыкнуть. Я еще с патронами поколдую, может удастся еще снизить шум, путем уменьшения навески пороха. Мне из пистолета на 200 метров не стрелять, особенно в тылу врага, а уж стабильности на полусотне я вполне себе добьюсь. Главное, чтобы вместе со звуком выстрела не потерять эффективность, а то будет тихим, а вместо выстрела плевок, вот будет потеха. Когда обдумывал все это, в голову пришла замечательная идея. Как раньше-то не вспомнил об этом. В полку, у одного из офицеров, командира роты, если точнее, я видел неуставной пистолет. Сначала не придал этому значения, ну висит у того большая кобура, и пускай висит. А позже, во время подготовки к бою и разглядел сей инструмент, кольт. Как я мог забыть о том, что он уже выпускается и вовсю используется. Это я о модели 1911, разумеется. И вот, вспомнив об этом, пошел искать магазин оружия, где с удовольствием и прикупил себе данный агрегат. Патронов только в наличии оказалось маловато, всего 300 штук, а мне ведь и пристрелять его надо, да и просто поиграть, мы ж солдаты те же дети. Пришлось тут же и его переделывать, точнее отдавать в переделку. Как уж я объяснялся с мастеровыми, пропущу, но вопросов была тьма. И вот когда, вернув назад кольт вместе с глушителем, я и получил наконец то, что хотел. Выстрел очень тихий, патрон-то дозвуковой, и при этом за счет того же патрона убойная сила на месте. Эх, вот уж постреляю теперь, бойтесь, враги. Чего тебе, служивый? Да, правы были историки, для этого человека не существовало авторитетов и званий, он и с царем запросто общается. Скорее уж, я поправил папаху на голове, это тебе нужно. Сколько не думал, но все же какая-то мистика в истории Распутина есть. Я четко помнил его изречение о том, что царской чете придет конец, когда умрет Распутин. Если, конечно, это все не выдумки. Вот и захотелось мне попробовать задействовать еще и этот рычажок. Узнать адрес столичной квартиры старца вышло легко. В кабаке вечерок провел, заодно винца опробовал местного, поговорил с людьми, и вот я перед Григорием Ефимовичем. «Мне, говоришь?» Старец прищурился, а взгляд у него тяжелый, но я смотрел прямо и не думая отводить глаза, хоть и чувствовал себя не очень комфортно. Гипноз не гипноз, но чем-то он явно обладает, смотрит, как будто внутрь тебя. «Дай мне руку», размышлял всего секунду. Старец взял мою ладонь в свою правую и накрыл левой. Глаза его прикрылись, а у меня по телу прокатилась дрожь, сменившаяся жаром. «Первый раз такое вижу», открыл глаза Григорий Ефимович и отпустил мою руку. «Ну-ка, пойдем поговорим». Жестом приглашая меня проследовать в дом, а встретил я его на улице. Я двинулся за Распутиным. Квартира была небольшой, что удивило, с его-то влиянием и связями. Выходит, не особо он печется о своем комфорте, а мог бы жить, как царь. Мы прошли в небольшую комнатку, похожую на кабинет какого-нибудь руководителя среднего звена, по моим меркам. Стол, красивый, массивный посреди комнаты, несколько стульев расставлены вдоль стен. Старец предложил мне взять любой и садиться, а сам взял из темного, как будто битумом облитого буфета бутылку. «Пригубишь?» Вопросительно посмотрел на меня старец и тут же добавил, увидев мой взгляд: «Вижу, что не любитель, хорошее дело. Если хорошее, зачем сам злоупотребляешь?» Я говорил с ним на «ты», показывая всем видом, что не заинтересован в его услугах. «Я не напиваюсь, просто вкус нравится», словно оправдываясь, проговорил Распутин. Я разглядывал его, а он меня. Каким я его себе представлял? Да вот, наверное, именно таким. Волосы чистые и убраны в пучок, хиппи, мля. Глаза большие, но в постоянном прищуре кажутся уже, чем есть, очень внимательные, а сам взгляд пронзителен. Странный ты, служивый. Есть такое, согласно кивнул я. Смотрю на тебя и не пойму, по виду, годков 20 тебе, а он замялся на секунду и продолжил. А душа как будто старше. Знаешь, зачем я пришел до тебя, Григорий Ефимович? Серьезно спросил я. Ты не здешний, не отсюда, внезапно продолжил Распутин. Не спорь, я вижу это. Твоя душа заняла новое тело. Так, не ври. Не знаю точно, спокойно вздохнул я. А разве душа может вселиться в тело уже умершего? Может, неисповедимы пути. Думаешь, откуда я многое знаю? Что, ты тоже откуда-то переселился? Охренел я от ответа. Да, но в прошлой жизни прожил недолго, до 18-го года. Вот и вижу только те события, что уже видел. А изменить не пробовал? Серьезно спросил я и сам уставился на Распутина. А что я сейчас делаю? Усмехнулся старец и сделал глоток своей любимой Мадеры. Так значит, свою судьбу видишь? Ты о смерти, что ли? Как-то даже расслабленно произнес Григорий. О ней, кивнул я, не изменить это, никому не под силу. А ты пробовал? Я не могу бросить маленького царевича. Уговори немку отпустить его с тобой, а лучше и ее забери. Нужно уехать далеко, чтобы не достали. Думал я над этим, не оставит она Кольку, любят они друг друга, сильно любит. Врось им не жить, а убедить Николая оставить трон и уехать, ведь ты же можешь. Он не хочет бросать Россию в такой момент. Братик навязал ему войну только для того, чтобы прибрать Россию-матушку, Колька это понимает. Его сметут. Если ты жил до 18-го, должен знать, что грозит Николаю и всей его семье. Мое прошлое тело было священником и умерло в мае 18-го. Но я понимаю, что если Кольку взяли большевики, то убьют. В июле того же года всех расстреляют, затем обольют серной кислотой, чтобы уничтожить тела. Всех, даже цесаревича. Твари. Взревел старец. Твари безбожные. А ведь он действительно переживает. Так не сыграть. Как же мне уговорить его начать обрабатывать царя? Как этого избежать? Можно же что-то сделать. Ты сам как долго в этом теле? Недавно, поморщился старец. Я тут на награждении был. Подкинул царю на стол бумаги. Там признание нескольких уродов, что будут участвовать в развале страны, а заодно мои предложения. Нужно проследить, чтобы бумаги не попали к кому-то, кроме царя. Но это полдела, нужно заставить его прочесть их, а самое главное, поверить тому, что там указано. Для того, чтобы он мог поверить, я написал о нескольких событиях, которые должны случиться. Если он не поверит даже после того, как мои предсказания сбудутся, тогда и все остальное бессмысленно. Я поеду к нему, сейчас же. Где тебя искать? А вот этого не нужно, отрезал я. Все, что мог, я написал царю, сейчас тебе еще вкратце расскажу и уйду. Вот ты какой, хочешь, чтобы за тебя другие разгребали? Это их жизнь и судьба, покачал я головой. У каждого человека есть выбор. Если царь не захочет делать то, что я написал, его ждет конец. Я не собираюсь из кожи вон лезть, отстаивая свое мнение. Может, оно неправильное? Вдруг все пойдет еще хуже? Этого никак не предскажешь. Разговор с Григорием Ефимовичем продолжался несколько часов. Я вымотался, как будто кросс пробежал. Он оказался настолько умным, что не ограничился получением знаний о событиях, а постоянно задавал вопросы. Как я понял, он выстраивал для себя картину происходящего в будущем, для того, чтобы преподнести царю так, как ему нужно. Что ж, это не мое дело, лишь бы уберег детей, а там, глядишь, и все остальное по-другому пойдет. Лучше или хуже, не знаю, но точно по-другому. В части я вернулся героем. Ну, то есть приняли меня шикарно, ребята расстарались. Хотели было вечером посидеть, я им подарки небольшие из столицы привез, но начальники все дело спутали. Едва доложился командиру роты и ушел к парням, как прибежал посыльный из штаба полка с требованием явиться пред светлые очи его превосходительства, господина Маркова, комполка то есть. Явился, куда деваться, экий ты справный воин-то у нас, встретил меня командир, а я только сейчас ведь разглядел, что он еще совсем молодой, ему ж вроде и 40 нет, а выглядит старше. Здесь, блин, почему-то все так выглядят, а может, эта дурацкая борода с усами его старит, я, хоть и смотрит на меня криво, особенно командиры почему-то, растительность на лице вообще не терплю, таких, как я, называют людьми с лысым актерским лицом, ну вот не могу я вообще ходить небритым даже с двухдневной щетиной, вот и смотрю сейчас на новоиспеченного генерал-майора и поражаюсь, говорит чудно, словно хочет казаться старше, а глаза блестят, как у пацана. Рад стараться, ваше превосходительство. Награды это хорошо, но Антон Иванович просил поблагодарить тебя лично, его в столицу вызвали, когда будет, неизвестно, как бы на другой фронт не перевели. Его давно сватают на дивизию, а он отказывается, оставаясь со своей родной железной бригадой. Так вот, держи, хлопец, заслужил честно. Не знаю, чего там тебе император говорил, но я скажу просто. Ты отличный воин, и я думаю, это не последнее твое награждение. С этими словами мне был вручен охрененный кинжал. Ножны и рукоять богато украшены серебром, прямо сверкают, клинок обоюдоострый, длиной около 30 сантиметров, вещь. На рукояти гравировка, мелкая, но видна невооруженной взглядом. За верность и храбрость Н. Воронцову АТА и Деникина. Охренеть, если тут случится революция так, как случилось в моем времени, и Антон Иванович также будет командовать белыми. Мне хана, если кто-то увидит в будущем этот подарок, объяснять придется долго. А, впрочем, кому и что я должен объяснять? Ведь будущие командармы и комкоры не объясняли, откуда у них царские кресты. Вот и я не стану, но кинжальчик припрячу, факт. Сразу после революции за меньшие расстреливали и топили, братоубийственная война, сука еще та. Кто там будет разбираться, раз награжден, значит, прихлебатель, под офицерами ходил, выслуживался. Тут есть такое, попадаются мерзкие личности, мутят воду, сбивая людей с толку. Большевики или нет, извините, не заглядывал, но то смутьяные трусы, факт. Огромное спасибо, абсолютно искренне сказал я. Отдыхай, к службе приступишь завтра. У нас ничего нового, до тебя и не было-то неделю. Сидим, кормим вшей, сил накопили прилично, но отмашку не дают. Немцы тоже попритихли, думаем, в связи с активными действиями во Франции, здесь они перешли к глубокой обороне. Наблюдатели часто видят, как противник минирует подходы, так что, если нам прикажут наступать, потери будут большие. Я молча слушал, но, видимо, на лице у меня было недоумение, поэтому Марков остановился. «Что, думаешь, зачем говорю об этом тебе?» Я кивнул. «Да вот, думаю, не послать ли тебя за линию?» «Помолчи, это он увидел, как я рот раскрыл, знаю, что не совсем то, что у тебя получается лучше всего, но позже объясню. Разведка есть, но есть мыслишка именно по твоей тематике. Слушаюсь». «Да подожди ты», усмехнулся комполка, вновь обрывая меня, «говорю же, мы еще думаем. Говорю я тебе не просто так, хоть ты и не офицер штаба, но ты командуешь отдельным подразделением, поэтому твое мнение, да и просто держать тебя в курсе, важно. Хоть тут некоторые личности и против такой вольности и нововведений, мы твою идею с отдельным отрядом поддержали. Антон Иванович сейчас в столице будет добиваться изменения штатного состава частей и ввода новых подразделений стрелков. Отдельные стрелки уже давно используются, но вот так, как это придумал и осуществил ты, пока внедрить не можем. Эффективность-то ты доказал, так что остается лишь убедить некоторых твердолобых статских. А при чем тут статские, не понял я. А ты как думал, махнул рукой Марков. На царя имеют влияние слишком много людей, причем большая часть из них именно статские. Одного так и вовсе вспоминать нельзя, а то еще приснится. Это он наверняка о Распутине. Ух, как корежит всех армейцев от этой личности, аж зубы сводит. Поголовно все офицеры считают старца исчадием зла, дурно влияющим на государя, а тем самым и на всю страну. По этому поводу вообще нет идей, правы они или нет, но в том, что Распутин как-то влияет на царскую семью, я соглашусь. Антон Иванович специально поехал в столицу вместе со своим штабом, чтобы не оказаться в меньшинстве. Если пробьет этих выскочек, то может и выгорит твоя идея с командой в каждой роте. Я так всецело за. Да, что у вас с его превосходительством за разговор вышел? О танках, слово «танком» полка произнес с каким-то пренебрежением. Да ничего особенного. Я лишь предположил, что если найдется у кого хороший двигатель, способный тянуть тонн 10-12 на приемлемой скорости, то обладатель такой машины сможет диктовать на поле боя свои условия. Говорили мы с командиром полка долго, часа полтора, наверное. За это время я успел многое донести до него, из тактики военных действий будущего. Конечно, не из своей эпохи, многое, что начнут активно применять во время Отечественной войны, доступно и здесь, правда, пока не получило серьезного развития. Например, сказал, что, глядя на современные бомбометы, придумал устройство, способное закидывать немалые снаряды прямо в траншеи врага. Объяснял недолго, Марков быстро уловил идею миномета. Признал, что устройство выглядит простым, хоть и на бумаге, но естественно, нужна постройка пары экземпляров и демонстрация эффективности. Сейчас уже есть нечто подобное, надо просто пойти по пути известного мне, чтобы избежать ненужных тупиковых идей. Марков, вызвав воен-инженера, предложил мне вместе с ним подумать и сделать чертежи. Что ж, подумали. Дядька оказался хваткий, а главное, сам артиллерист, что такое укрытые позиции, знает не понаслышке. Нарисовали дружно два ствола, я сразу предложил два варианта по калибру. 80 и 120 мм, меньше, думаю, пока и смысла нет, как и больше. Все плюсы, а это переносимость руками, без конной тяги да скорострельность, то бишь плотность огня, вызвали восторг у командиров. И откуда ты у нас такой взялся? Чуть не каждую минуту вторили друг за другом офицеры. Да я из будущего, отмахивался я, переводя все в шутку. И ведь никто даже не задумался всерьез над моими словами. Через неделю работы с артмастерами, точнее, с инженерами, наши бумажки ушли в столицу. Да, я как-то по-другому себе это представлял. Ведь в главном артиллерийском управлении 100% похерит идею. Даже тут я неоднократно доказывал преимущество минометов перед ствольной артиллерией, а сколько еще придется, а может и не придется. Похерит идею, даже слушать не станут. Там ведь кто на приемке сидит? Правильно, старшие офицеры, превосходительства разные, они вон, перед войной и пулеметы хотели завернуть, патронов много уходит. Тут вообще все как-то однобоко воспринималось. Заикнулся о преимуществах миномета, начали орать, что пушки лучше. Я не спорю, орудия нужны, но минометы это не замена, а новый вид оружия. И тактику под него нужно разрабатывать свою. Слушают, ругаются, но все же слушают. Отсталость в мышлении сказывается во всем. Попробовал предложить идею с новой одежкой, вообще выпучили глаза, сказав заткнуться. А все и предложил-то, что укоротить шинель, сделав бушлаты, да штаны шить потеплее. Когда еще до ватников дойдет, а холодно уже сейчас. Меня заткнули, указав, что ни хрен сидеть без дела, только мертвые ничего не делают. Я что, хочу стать мертвым? Задача у нас стояла одна, находиться на передовой, наблюдая, засекая вылазки противника и, пресекая эти самые вылазки, приносить пользу. Так как винтовки у нас с оптикой, то и работа была. Правда, командование быстро пересмотрело нашу активность и изменило правила игры. Вышло все как обычно через одно место. Ведь немцы, точнее, там у нас сейчас австрияки сидят, хотя без разницы, тоже не дураки. Если видят, что их нагло отстреливают, тут же начинают артобстрел. А нашим в окопах это надо? По одному, по два, но каждый день убыль в войсках имеется, а солдаты все на счету. Поэтому нам для начала приказали уйти из окопов, чтобы не навлекать на других солдат беду. Думаете, помогло? Смешно. Мы из флангов работали, и на нейтралку выползали, врагу-то все одно. Убили у них кого-то, сразу обстрел. Надо что-то делать с этими обстрелами, рассуждали мы, сидя вечерком у костра. Холод собачий, январь на дворе. Последние пару дней мы не охотились. Слишком холодно, вон, враги вообще носа не показывают из своих блиндажей. Так ведь предлагали уже командиру, Сам же говорил, что не пускают. Старый сплюнул себе под ноги и закинул в рот сухарь. Опять пойду просить. Ну, в самом деле, мы же спокойно можем к ним пройти. Особенно сейчас, они все замерзли там. Самое время. Иначе для нас все это рано или поздно закончится одним, прямым попаданием. У врагов очень много боеприпасов, а солдат сейчас мало. Вот они и держат нас на расстоянии, давя артиллерией. Если не сейчас, то позже, может быть, уже поздно. Попробуй, кивнул старый. И я побрел к штабу полка, благо располагались мы рядом, буквально в километре. В темноте идти даже по своим позициям страшновато. У нас лес за спиной, а в нем всякое может быть. Правда, последнего зверя, кабана, видели месяц назад, уходят звери, война она кого хочешь заставит покинуть родной дом. Да уж, примерзли не только враги, а и наши бойцы. Пока шел в штаб, два поста обошел, меня даже не окрикнули. Я уж испугался, думал, вдруг австрияки шалят, а нет, просто холодно. Часовых хоть и меняют каждый час, а все одно, замерзают люди, вот и прячутся. Обморозиться сейчас много ума не надо, бойцов беречь нужно, им еще воевать. Здорово, Масленников, господин генерал у себя, у входа в командный блиндаж часовой был. Я его уже хорошо знал, как и он меня. Их тут всего пятеро и все меня прекрасно знают, ибо бываю тут частенько. Сейчас вот ефрейтор Масленников стоит, Семеном звать. После бани, чаевничают превосходительство, улыбнулся ефрейтор. Тебя ждут? Не, доложи, пожалуйста, разговор есть. Они там вдвоем с начштаба, вроде как выпили чуток, после баньки-то. Ну, это их дело, пробормотал я, ежась от холода. Черт, действительно дубак стоит такой, что ежели не двигаться, замерзнуть можно в раз. Форма идиотская, летом жарко, зимой холодно. Давай, проходи, снег стряхни только. Вернулся с доклада ефрейтор и подал мне веник. Я обмахнул валенки, да уж, в сапожках я бы тут вообще охренел, и вошел внутрь. С валенками был прикол. Носили их в это время офицеры и очень редко кто-либо еще. Мне мои достались случайно, подарок от начштаба полка, во как. А солдатам в любое время года мучайся в сапогах, беда зимой в них, с обморожениями проблема стоит очень остро, и решать ее никто не думает. Эх, нам бы в землянке так, натоплено внутри блиндажа было так, что хоть в майке ходи. Начальники, кстати, сидят в одних кителях. Заходи, Воронцов, заходи. Чего опять удумал? Вот, всегда так встречают, привыкли, что каждый раз чего-то предлагаю. Ваше превосходительство. Да брось, я ж тебе говорил уже. Точно, говорил. Марков приказал наедине обращаться по имени-отчеству. Вообще, он удивительно простой с виду человек, не выделывается, но в основном это просто со мной так, все-таки он тоже плюшек через меня от руководства хорошо получил. На самом деле, он довольно жесткий командир, а вот Антон Иванович, напротив, гораздо мягче к людям. Но это, конечно, лично мое восприятие. Так точно, Сергей Леонидович, разрешите предложить? Ха, ты опять угадал, Сергей, воскликнул начштаба, они друзья с Марковым и наедине также свободно общаются. Да-да, наедине это не только с глазу на глаз, меня они считают кем-то вроде стены, никому и ничего не передам, и не расскажу, вот и ведут себя вольготно. Да и прав был Масленников, пьяненькие они, видать, хорошо попарились. Противник замерз, я думаю, начал я, но меня вновь прервали. Не один он, наши солдаты тоже чуть живые, вновь подал голос начштаба. Вот и говорю, самое время сходить к ним в гости. Надо решать с этой чертовой артиллерией, жить совсем не дает. И что ты хочешь? Перестрелять всех, а толку? Новых привезут и начнут еще сильнее бить. В том-то и дело, вы же видели, как им в атаке ходить удобно, местность позволяет. А у них за спиной, всего в 2 километрах село. Так разведка доносит, что там полк квартирует. Я тебя понял, ты тут наступление решил устроить? Справа у нас позиции хорошие, там хрен пройдешь, слева вообще соседи чуть выдвинуты вперед, за что им и прилетает регулярно. А мы что же, так проходы нужны, как пехоту вести. Мы на себя возьмем артиллерию, а нейтралку, думаю, протралить надо. Мы ж не на море, чем ты мины тралить будешь? Они под снегом, где их там найдешь? А мы гирлянду сделаем из зарядов, а потом рванем. Будет проход, причем хороший. Додумали уже, но нельзя. Захватив их позиции, ничего не добьемся, а если брать село, подставим фланги, и нас зажмут. Ты, Воронцов, парень умный, Вот и подумай, нужно ли это делать, да нечем австрикам нам охват делать, нечем. Немцы ушли во Францию, последний язык же вам все на блюдечке принес. Это верно, но там и австрийцев немало, артиллерия опять же, я ж говорю, пушки мы на себя возьмем. Да и замерзли они, ваше превосходительство, сидят себе возле печек сейчас, плевать им на пушки, что они, не люди, что ли. Ты же понимаешь, Воронцов, что без приказа начальника бригады я этого сделать не смогу. Нужно прикрытие, готовность соседей выдвинуться, чтобы предотвратить прорыв. Я тут вот чего подумал, Сергей Леонидович, а ведь проходы на нейтралке нам и делать не придется. Почему? У командиров противника наверняка должны быть карты с обозначениями, так ведь? Они же вылазки совершали, мины перед этим не снимали, должны быть проходы. Это так, а как ты эти карты найдешь? У Маркова появилась заинтересованность в глазах. Так найдем офицерский блиндаж, узнаем и где карты, пожал я плечами. Я этого и прошу, отпустите в разведку, ты днем, что ли, хочешь идти? Еще больше удивился Марков. Нет, конечно, сейчас мороз, небо ясное, луна светит, зачем мне дневное время? Так пройдем. Тогда слушай, что нужно сделать. Если не узнать проходы в минных полях, то все остальное незачем и начинать. Дальше. Мне все равно требуется доклад в штаб бригады, значит, выход уже не сегодня. Давай завтра занимайся наблюдением, составь план, как хочешь идти и куда, а я свяжусь с Антоном Ивановичем, и будем ждать его решения. На этом и сошлись. Главное, теперь, чтобы австрияки не надумали что-то изменить и не поперли бы в атаку, нарушая все наши планы. Задумка-то хороша, в расчете на мою наглость строится. А как без этого? Ежели отпустит, расшибусь, но выполню. Тут крепость какая-то недалеко, если рвануть сейчас, всей бригадой, можно и до нее дойти, думаю, а уж там. Да, захват крепости та еще морока, но если окружить, можно взять измором, а войску противника сейчас мало. Да и, повторюсь, замерзли они. Добро получили только к вечеру. Инструкциями просто задушили, но я один черт их похерю, но для видимости делал вид, что все запоминаю. Поступать буду, как сам вижу, всегда так делал, нечего велосипед изобретать. Если послушать командиров, то мы вообще чуть не в открытую должны пройти и каким-то макаром выполнить задание. Ага, как в прошлом году, с партизанами ходил, когда они все полегли в первой же стычке. Нет, как говорил один картавый вождь, мы пойдем другим путем. По времени нас не ограничивали, морозы стоят, враг не мычит, не телится, это нам на руку. Тут и правда на днях был пленный, утверждал, причем после жесткого допроса, что войск мало, все во Франции, выходили всем составом и даже чуть больше. Я предложил провернуть отвлекающий маневр, и комполка на удивление согласился. Пойдем мы замерзшим болотом, что простирается справа от позиции полка. Дозоры и охранение у австрийцев есть и там, но не ждут они нас оттуда, просто потому, что местность там очень открытая. Днем и шагу не ступишь, а вот ночью. Маскхалаты и наше фирменное передвижение в час по чайной ложке позволит нам осуществить переход. Почти сразу все пошло не так, через пару часов даже мелькнула мысль, что тот, кто сверху меня прикрывал все время, взял отпуск. Началось с меня, а продолжилось. Я нож потерял, растерянно обмолвился я, обшаривая карманы и не находя свой любимый тесак. Не то чтобы он какой-то эксклюзив, но сам факт потери выбивал из колеи. Никогда ничего не терял, тем более из снаряжения в походе. Это был именно боевой нож, отобрал у пленного немца. Очень уж удобный он был. Хорошо еще я не стал таскать с собой подарок Деникина, вот было бы обидно его потерять, но и эта потеря выбивала из колеи. А я патроны оставил. Вдруг подал голос Петр, один из моих бойцов, те, которые ты сделал для нагана. Вечер перестает быть томным, задумчиво произнес я. Осмотрели каждый себя, остальное все было в порядке. Сам достал запасной нож, это был переделанный австрийский штык, укороченный. Тут вообще, кстати, интересно, нет какого-то одного принятого стандарта. У тех же австрияков на одном виде винтовок встречаются 3 или 4 вида штыков. Один такой и был у меня. Был бой, отбивали атаку противника. Вдруг вижу, на одного из солдат пехоты несется здоровенный мужик в форме австрийского вояки, а в руках винтарь со штыком. Вроде привычная картина, если бы не размеры штыка. Позже снял размер и обалдел, для какого хрена нужен в бою клинок длиной 80 сантиметров. Это ж сабля целая, а не штык. Взял его тогда, когда ранил пехотинца. Да-да, отобрал, хотел мужикам показать, а позже взял и переделал его, укоротил. Понравилась рукоять, красивая, с орлами и серебром, вот и запал на него. Он был похуже, чем немецкий, пропажу которого я только обнаружил, но рабочий. Немецкий же был настоящим охотничьим клинком, старой работы. Лезвие не очень длинное, 20 сантиметров, но сталь такая, что, наверное, рельс перерубит. По крайней мере, кости в теле рубил, как надо. Трижды уже пускал в ход и, упираясь в ребра, тот просто проходил их не замечая. Ползти далеко, холод собачий, но на небе как назло ни облачка, лучше бы снег валил, а так укрыться вообще негде. Двигаемся друг за другом, чтобы не делать лишние колеи, на снегу и так все видно, надо быть очень осторожным. Позиции противника слева от нас, если встать во весь рост, возможно даже разглядишь окопы. Но мы ползем по болоту, низина, ветер воет, редкие кусты и остовы засохших деревьев ничуть не помогают. Остается совсем немного, впереди ждет лесок и отдых, но все сваливается в пике. Встать, бросить оружие, вы обнаружены и окружены. Резкая команда звучит как выстрел, нет, как пуля, попадающая прямо тебе в мозг. Первое впечатление – ступор. Причем не только у меня, говорившего не видно, ползу я первым и теперь боюсь даже повернуться. Наконец, после повторного выкрика голова начинает соображать. Ворон, как же так, слышу тихий шепот сзади, но обернуться не решаюсь. Пока не знаю, так же тихо отвечаю я, а сам выпускаю из рук винтовку и тяну руку к поясу, за пистолетом. Когда Браунинг оказывается в руке, чувствую его холод, и появляется какая-то уверенность. Низина сыграла с нами в обратную сторону. Если и правда окружили, тогда не уйти, но думаю, брешут. Справа болото не замерзает, сами видели, туда они не сунутся. Нужно хотя бы увидеть врага, чтобы понять. Может, в рассыпную и отстреляемся, спрашивает старый. А если низину держит под прицелом целая рота, хмыкаю я. Русские, последнее предупреждение, донесся новый призыв от врага, и кажется, я даже слышу, как клацают затворы. Я один, не стреляйте, выхожу, крикнул я в ответ. Но естественно, это не прокатило. Не держите нас за дураков, мы видели сколько вас, даем 3 минуты. Командир, я оглянулся, как, это и меня интересовало. Мля, мы так хорошо научились ползать, да еще в маскхалатах, как нас разглядели, не понимаю. Готовьте гранаты, шепчу я, если нас вели от нейтралки, взяли бы давно, были и более удобные места, значит, сзади пройти можно. Швыряем по кругу, назад хватит и по одной. Помните, объяснял про сектора, слышу ответ и продолжаю. 4 гранаты у каждого, хватит заставить их залечь и укрыться. Сразу за последний рвете отсюда назад, забирайте левее, вглубь болота, туда не сунутся. Ты что, не с нами? Робко спрашивает старый. А куда я денусь? С вами, ребятки, с вами. Готовы? Вперед. Сначала кидаем гранаты из положения лежа, вторую и третью уже присев на колено, последние, стоим во весь рост. Разрывы начались, когда летели третьи, а как услыхали грохот последних, рванули бегом. Снег сковывал движение и мешал так, как только мог. Это не бег, ковыляние. Одна надежда, что бежать недалеко, и враги побоятся соваться глубже в болото. Там и незамерзшие места есть, и растительность, укрытие то есть. Стрельба началась, когда мы удалились от злополучной низины метров на 100, может чуть больше. Пригибаясь, глядя на спины товарищей, пытался считать, но ничего не выходило. Все же на стрельбу роты не похожи, но взвод точно есть. Радовал один факт, пулеметов нет, стреляют из винтарей, а то бы уже всех покосило. Вижу, как мужики достигают первых деревьев и, не удержавшись, все же оборачиваюсь. Темные низкие тени, стелющиеся по снегу, приковывают взгляд, и в эту же секунду что-то с огромной силой бьет меня в левое плечо. Оборачиваясь, смотрел именно через него, вот и получил. Удар сносит меня с ног, и падая, кричу. Собаки, осторожно. В ногу впиваются острые зубы, и я во весь голос ору. Сука, как больно. Пытаюсь поймать на мушку фигуру собаки, треплющую мою конечность в попытке откусить, и почти успеваю, когда еще одна тварь хватает за руку. Пистолет тут же летит на землю, а я, пытаясь стряхнуть псов с себя, кручусь как уж на сковородке. Командир, слышу откуда-то издалека, но кричу в ответ, не еете, и вновь пытаюсь совладать с собаками. Если бы не висящая плетью левая рука, я смог бы добраться до ножа, А так шансов не было. Внезапно нахлынуло чувство страха и безнадеги. Сдохнуть на Первой мировой от зубов собаки – это какой-то сюр. Сила уходит, и на краю сознания чувствую, как что-то или кто-то оттаскивает от меня собак. Дальнейшего не вижу, болевой шок опрокидывает меня в забытье. Странно, я что, все еще живой, очухиваюсь от того, что меня кто-то и куда-то тащит. Причем не волоком, а то ли на руках, то ли на носилках. Пытаюсь разлепить глаза, и приходит боль. Крик срывается с губ, и одновременно чувствую, как движение остановилось. Слышу голоса, но разобрать то, что говорят, пока не получается. Начинаю вспоминать. Мля, меня собаки порвали, да еще и пулю получил. Теперь точно хана. Даже если австрияки меня не хлопнут на допросе, а ведь скорее всего в плен взяли, раз живой пока, сдохну от ран. Болело все тело и шевелиться не мог вообще. Франц, ну очнулся он, что дальше? Все же начинаю разбирать голоса. Приказали отнести в лазарет, значит, неси, отвечает кто-то другой. Значит, их по меньшей мере двое, и эти двое солдаты противника. Не густо, он же почти труп, зачем он понадобился капитану? Тебе какое дело? Приказ есть приказ, блин, ну чего ему трудно, что ли, сказать? Я бы хоть узнал, зачем я какому-то капитану. Ощущение движения вернулось, но от этого стало больнее. Эх, вырубиться бы снова, чтобы не чувствовать всего этого. Пахнет. Не, воняет, ибо дерьмо не пахнет, а именно воняет. Скорее всего, я вновь выключался, так как не помню ничего и не могу понять, где я. Попробовал открыть глаза, и это получилось. Находился я в каком-то хлеву, ну или сарае, не знаю, что правильнее. Было очень холодно и больно. Я лежал не на земле, кто-то довольно заботливо уложил меня на кучку сена, и это хорошо, наверняка бы больше замерз на земельке-то. Глаза немного привыкли к полумраку, и я попытался оглядеть помещение. Темно, холодно. Справа виднеется полоска света, тусклого, явно не день сейчас. Вокруг никого, тишина и темнота, ну еще холод и боль. Пытаюсь поднять голову, опираясь на правую руку, и тут же вскрикиваю от новой вспышки боли. Падаю без сил, и на краю сознания слышу какой-то шум. Доложите господину капитану, что русский пришел в себя. Ага, давайте уже закончим этот фарс, ребятки. Вы меня допросите, я вас пошлю в пещеру нахер, и вы меня спокойно добьете. Один черт, терпеть эту боль нет сил, хочется выть. Да что там хочется, вою, как пес шелудивый. Эх, не так я себе все представлял. Это мне расплата за убийство в столице, не иначе. Все имеют свою цену. Приговорил людей, а какое право имел? Вот и расхлебывай до усрачки. Но вместо быстрой смерти все продолжало идти как-то неправильно. Я вновь терял сознание, и того, кому там передали, что я очнулся, так и не увидел. Зато очнувшись в очередной раз, обалдело уставился сам на себя. Ну, насколько можно было осмотреть самому себя лежа? Был я в белых бинтах, весь, руки, ноги, все было замотано. А главное, боль была уже не такой сильной. Да что там, я теперь мог спокойно лежать, а не вопить как резанный. Ощущения были, да знакомыми они были, как в госпитале, после серьезного ранения. Спустя какое-то время мои думки и созерцания бинтов нарушил приход какого-то мужика, с огромными усищами и в халате врача. Я что, во вражеском госпитале? Как вы себя чувствуете? Задал вопрос усатый, готовя шприц. Черт, если бы не форма под белым халатом, подумал бы, что я в свое время вернулся и меня в госпитале пользуют. Вопрос был на немецком языке, но я прекрасно понял его. Лучше, честно ответил я. Вас, конечно, потрепали изрядно, но думаю, поправитесь, сухо заметил врачи, сделав вполне понятный жест, указывающий на то, чтобы я перевернулся, сделал болючий укол. Боль обусловливалась не столько лекарством, а толщиной иглы. Мать моя, там такая дура на шприце была, что показалось, что пуля тоньше. Почти сразу после процедуры я уснул, а проснулся от тряски. Открыв глаза и осознав, что трясут не сильно, просто пытаясь разбудить, начал соображать. Передо мной стояли два военных австрийской армии, причем не рядовые. Один, в звании капитана гвардии, да, у врага тоже есть отличительные элементы на форме, спокойно спросил. Господин подпрапорщик, можете назвать свое имя? И не дав мне спросить о цели вопроса, уточнил, удивив меня до охренения. Признаюсь сразу, простых солдат в таких случаях, как ваш, обычно казнят, но ввиду того, что вы георгиевский кавалер, мать моя, а я грешил на их законы войны и уважение к противнику. Такие законы мне нравятся, пускай я их и не понимаю. Так вот, принимая во внимание ваши награды, мы сообщим о пленении вашему командованию. Для вас ничего не поменяется, вы имеете статус военнопленного, но содержание будет отличным от рядового состава. Мое имя, чуть замешкался я, Николай Воронцов, 13-й пехотный полк, железная дивизия Деникина, уважительно и торжественно, что ли, прервал меня капитан. Так точно, сухо ответил я, вам серьезно досталось, ранение в руку не опасное, но наши собачки здорово вас потрепали. Как только позволит ваше здоровье, вы будете переведены в подобающее место. Мне приятно ваше участие и отношение, тем более что я не офицер. Будьте уверены в том, что ваши солдаты, попадая в плен, не подвергаются пыткам и плохому обращению. Могу со всей ответственностью заявить, так как видел не раз своими глазами. Спасибо и вам, мы не сомневались в порядочности русских солдат и офицеров. У вас, конечно, имеются специальные войска, что воюют очень грязно и нагло, но в большинстве своем русские придерживаются традиции и правил ведения войны. Да уж, знал бы ты, дядя, каким воякой являюсь я на самом деле, по-другому бы заговорил, а еще вернее, что сам бы меня сейчас и порвал. Впрочем, буду честен, такие подразделения есть и в нашей армии, и в немецкой. К сожалению, иногда без них не обходится, но это не мое дело, повлиять на них я никак не могу. О, оправдался, а то подлые русские, а как сами выкрали Деникина. Мы должны как-то отличаться от зверей, ведь так, господин капитан, это верно. Честь имею, господин подпрапорщик, и всего хорошего. После этих слов присутствующие офицеры ушли, а доктор, ждавший своего часа, всадил мне новый укол. Оставшись один на один со своими мыслями, упрекнул себя в том, что не спросил у капитана о судьбе моих парней. Я с ними всерьез сдружился, и было бы жаль, если они погибли. Было очень стыдно. Стыдно не за то, что, прикинувшись агнцем, декларирую тут о честном ведении войны, после всего того, что я творил в тылах врага. Стыдно стало, ведь затеяв такое дело, убедив командиров, я не просто облажался, а конкретно обделался. Очень хотелось узнать, как и где я прокололся, погибли ли мои товарищи, или смогли уйти. Как это узнать? Я теперь военнопленный. Если все, что сказал этот капитан, правда, то жить в плену мне не так уж и долго. Всего-то через годик с небольшим в России произойдет революция, а там мирный договор и прочий позор. Может, меня даже переправят на родину. Примерно через месяц, раны к тому времени немного затянулись, принимая во внимание улучшение моего состояния, меня переправили в другое место. Если быть точным, то это была какая-то крепость. Небольшая, я имел возможность разглядеть немного, когда меня везли сюда. Каменная стена, высотой 4 метра, видел пару башен с той стороны, с которой меня везли. В центре возвышалось небольшое здание, 2 этажа и пристроенный к нему флигель, все выполнено из камня. Сразу бросилось в глаза то, что на окнах нет решеток, а уровень земли внутри крепости выше, чем снаружи. Хм, не знаю, что тут в округе, но о возможности побега нужно обязательно подумать. Сбежал же как-то целый генерал, это я о Корнилове. Потекли однообразные скучные дни. Уже через пару недель безделья я попросил у тюремщиков встречи с комендантом. Удовлетворили уже на следующий день. Мне было скучно и просто тянуло к тому, чтобы делать хоть что-то, что позволит времени идти чуть быстрее. Ну вот такая у меня натура, не могу тупо сидеть, дурею я. Вот когда занят делом, даже просто лежа на позиции часами, это другое, там я занят. Извините, господин Воронцов, но вам не положено выходить из помещений, а внутри работы для вас нет, развел руками комендант на мою просьбу дать мне работу. Мужик был не молод, но с весьма изысканными манерами. Все в нем говорило о том, что либо он дворянин, либо раньше имел высокие заслуги перед своей страной. Ну, что-то же ваши пленники делают. Сидят, усмехнулся комендант. Понятно. Плечи у меня повисли от такого юмора. Вам должно льстить, что рядом с вами находятся офицеры в весьма высоких чинах и званиях. Мне от этого какой толк? Меня это вдруг обозлило. Займитесь тем же, чем и господа офицеры. Пишите. Что? Даже не понял я. Мемуары. После войны у вас будет возможность их издать. Да уж, кивнул я и хмыкнул, писать о том, как я в плен попал. Почему бы и нет, это будет правдой. Потомки, изучая историю войны, в будущем будут с интересом читать откровения участников. Если бы я еще что-то знал, покачал я головой, я не помню, как попал в плен, не понимаю, как нам устроили засаду и что было дальше. О, тут я могу помочь. Капитан Красовец весьма подробно описал пленение русского георгиевского кавалера, весьма интересное событие. Даже так, еще бы, вышли в наш тыл группой, выбрали хорошее место, но недооценили наших геройских солдат на передовой. Вас увидели, для этого специально были устроены секреты и посты, а дальше офицер, командующий взводом егерей, провел отличную операцию и поймал вас в расставленные сети. Заслуга тут больше именно на наблюдателях, люди на таком морозе часами не отрывали глаз от ваших позиций. Да уж, думаю, их как следует наградили. Вновь кивнул я, признавая превосходство неизвестного мне офицера, да и солдат вообще. Он получил тяжелые ранения в том бою, но остался жив, продолжил комендант. Бойцы вашего отряда отбивались жестоко, пытаясь вас спасти, но вынуждены были отойти, потеряв двоих. Вы ведь командовали этой группой, так, рвение ваших подчиненных достойно награды. Когда за своего командира умирают подчиненные, дорогого стоит, поверьте мне, наградой в таком провале может быть только смерть, заключил я. Ну-ну, не вините себя, всегда находится человек, чей ум может возобладать даже над самым умным на определенный момент. Даже тот геройский офицер, командовавший егерями, хоть и перехитрил вас, но и сам не уберегся, а значит, чего-то не предусмотрел. Ведь так, ну и элемент удачи тоже важен, без нее на войне не бывает, господин подпрапорщик. Возможно, вы и правы. Спасибо за откровение и за разговор. Не сочтите за нескромность, но если бы не собаки, да, думаю, мы или отбились бы, или умерли достойно. Меня просто обездвижили собаки, если бы не они. Я в том бою не был, спорить не стану, но точно знаю одно. Наших солдат там погибло больше, чем ваших. Ну, значит, и та хитрая жопа, что меня переиграла, нашла свой болт. Точно, на каждую хитрую. Жаль, ребят, двое, как сказал комендант, погибли. Интересно, кто выжил? В любом случае я-то в плену. Хорошо, что хоть кто-то сумел выбраться. Ой, чую, Марков там рвал и метал. А что я мог поделать? В прошлые свои вылазки я, бывало, сутками наблюдал за позициями, а тут поторопился. Я виноват в просчете, никак не ожидал, что наблюдатели врага могут находиться настолько близко к нашим позициям, что срисуют даже наш выход. Ведь заметили нас прямо на наших позициях, это дальше мы уже ползли. Об этом говорит и тот факт, что дали зайти так далеко. Пока добрались до своих, пока доложили, вот и прошло время. А австрийский офицер молодец, как ни крути. Представляю, что обо мне там говорят, узнав, что я в плену. Черт, угораздило же выслужиться так, что стал таким заметным. Хотя иначе как, если бы я попал в плен, будучи простым солдатом, сразу расстрел. Вообще, крайне удивил факт особого обращения к моей скромной персоне. Ну, награжден, что с того. Но вот у командования австрийской армии свое мнение. На удивление, мне и правда принесли бумагу и карандаши. Писать я стал, но только не мемуары, а воспоминания о той жизни. Стало даже интересно, что я могу вспомнить из того, что можно применить здесь, в этом времени. Выходило не так уж и мало. Появилась новая проблема, пришлось искать место, где можно хранить эти рукописи, а то еще доберутся до них тюремщики, будет нехорошо. Целыми днями я бродил по камере, лежал, сидел, отжимался и, найдя небольшой уступ на дверном проеме, умудрялся даже подтягиваться. Вначале было очень больно, все же увечья, которые нанесли мне собаки, сказывались очень даже серьезно. Но спустя какое-то время связки начинали приходить в прежнее состояние, все же возраст сказывается. Было бы мне лет 40 или около того, наверное, было бы уже практически невозможно их восстановить. Это без травм человек и до пенсии может и на шпагат садиться, и отжиматься сколько хочет, но после тяжелых травм, тратя на тренировки все свое время, невольно ловил себя на мысли, что у меня никогда в жизни не было столько свободного времени, чтобы тратить его на себя так легко. Это даже несколько пугало. Казалось, вся жизнь пройдет бессмысленно и бесполезно. Только физкультура и отвлекала, занимаясь, нагружаешь тело, и тогда мозг начинает работать еще быстрее и практичнее. Столько всего всплывало в памяти, обалдеть можно, пугало другое. Смогу ли применить свои знания? К Кстати о камере. Это было больше похоже на какое-то подсобное помещение. В прошлом, когда замок использовался по назначению, тут скорее всего находился какой-нибудь склад или кладовка. Тут и вентиляция была в порядке, не было ни сырости, ни особого холода. Окно хоть и присутствовало, но сделано оно скорее всего для галочки, а не как источник света, ибо нет этого самого света от него. Проветрить помещение с его помощью также нереально, оно глухое, не открыть совсем. Стены были обшиты деревом, причем хорошо оструганным, и пораниться о них было сложно. Может, именно за счет дерева в помещении было тепло и сухо. Кровать, да, бедовая. Грубо сколоченные нары, с уложенным на них матрасом, набитым сеном. Что поразило в первое же время, набивку меняли чуть не каждую неделю, благодаря чему мне не пришлось мучиться с клопами, не было их. Писать приходилось, устраиваясь за крохотным столом, едва ли в полметра шириной и таким узким, что даже пищи и принадлежности разместить выходило с трудом. Ну а сидеть приходилось на деревянном табурете. Хуже всего было с отходами жизнедеятельности. Выгородки не было, поэтому как ни укрывали бадью парашу, один черт, воняло, хоть тюремщик и кидал рядом каждый раз какую-то пахучую траву, чтобы отбивать запах. Когда разрешили прогулки, кончилась халява по вытаскиванию параши тюремщиками. Теперь я делал это сам, зато узнал немного о расположении строения и общем устройстве крепости. Правда, совсем немного. Меня тупо сопровождали до ближайшей стены, в которой было отверстие наружу, расположенное под углом. Выливая туда парашу, я морщился, но что делать? Попробовал выпросить новую бадью, не дали. Попросил дать побольше воды, дескать, хоть эту промою немного, принесли всего ведро, заявив, что не станут таскать для меня воду, тем более в колодцах ее не так много. Вот блин, задумался о насущном, и вышло на целый рассказ. Да, еще было хреново со светом. Как и говорил, в окно его поступало очень мало, а свечей давали совсем немного, приходилось здорово экономить. Но темное время перед сном я старался забивать тренировками, а там свет не особо и нужен. Кормили также очень скромно, но судя по запахам, разносящимся во время обеда и ужина, кто-то в крепости питался вполне себе хорошо. Мне же в основном доставались простые крупы, почти всегда недоваренные и, что всегда раздражало, почти без соли. Хлеб с отрубями, вместо чая или кофе, вода, но кстати, очень хорошая, чистая и без какого-либо запаха, свежая всегда. Немного потеряв в весе, пока восстанавливался после ранений, я так и остался худым, но теперь, благодаря тренировкам, на мне не было и капли жира. Если бы не уродливые шрамы, тело было бы похоже на тело хорошего атлета. Бумаги удалось пристроить за одну из досок, покрывавших стены. Нашел немного отходившую в одном из углов и, чуть оттягивая ее, складывал листы за нее. И все-таки пришлось писать и о нынешней войне, ибо, регулярно спрашивая о новых листах бумаги, я однажды услышал вопрос: «Господин подпрапорщик, а куда вы используете бумагу?» А ответить-то мне и нечего. Чтобы не дать возможности тюремщикам провести обыск, пришлось придумать версию о том, что я стесняюсь написанного. Комендант все же настоял, чтобы я предоставил рукопись, пришлось начинать выдумывать. Ладно, хоть не потребовали отчитаться за количество листов, ведь хозяева этих апартаментов прекрасно знали, сколько они мне дают бумаги. А я просто делал вид, что сжигаю то, что мне не понравилось. Короче, тот еще геморрой вышел. Никогда не сидел в заперти и не хочу когда-нибудь повторить. Время шло, мне до чертиков надоело сидеть в заперти. Правда, вместе с весной пришло некоторое послабление. Как уже говорил, вытаскивая парашу, нам разрешили гулять во внутреннем дворе. Дворик маленький, как и вся крепость. От основного здания тюрьмы до крепостных стен всего метров 10. Как-то это не укладывалось у меня в голове с картинками, виденными в будущем. Говоря нам о прогулках, это я о себе и других офицерах, что являлись узниками этой крепости. Конечно, ни с кем я не пересекался, австрийцы не дураки, выделяли каждому полчаса в день, чередуя нас. Но в окно я видел других пленников, как и они меня, разумеется. Только вот они-то, скорее всего, друг друга знали, а я был темной лошадкой для них. Представляю, как они удивились, что вместе с ними держат какого-то подпрапорщика, пусть и заслуженного. Постоянно терзали мысли о ненормальности происходящего, аж голову сломал, думая, ну не бывает такого, или все же бывает. Помнится, в далекой прошлой жизни одна из моих бабушек, не по Воронцовской линии, рассказывал о своем отце. Тот также участвовал в Первой мировой и попал в плен. Был он вроде как простым рядовым, точнее бабушка не знала. Так вот, рассказывала, что тот на мельнице в Германии работал, а потом сбежал. Но главное важен факт, что он вообще остался жив и вернулся домой. Кстати, судя по тем же рассказам, был крайне жестоким человеком. Уж не плен или война в целом так повлияли на него, и то, и другое вполне понятно, что хорошего в войне. А уж когда тебя так унизили, взяв в плен, то вдвойне хреново. В армии постоянно проводится разъяснительная работа с солдатами на тему сдачи врагу. Объясняют одно: сдаться в плен – это очень плохо, как самому будет, так и родным, им ведь сообщат. Как жить, например, в деревне женщине, которую постоянно упрекают за мужа, сдавшегося в плен. Поэтому в армии учат отстреливаться до тех пор, пока можешь. К тем же, кто попадает по ранению, вроде как относились нормально, бывает всякое. Вам записка, ваше благородие, на корявом русском, но на удивление вполне понятном, в один из долгих вечеров обратился ко мне тюремщик. Этот мужичок был приметен, ходил, сильно подволакивая ногу, срослась, наверное, неправильно, после ранения. Относился он ко мне всегда хорошо и вежливо, но был немногословен. От кого? Удивился я, подходя к окну в двери, кормушки то есть. ТС, тихо, берите, там все сказано. Записка оказалась у меня в руке, а тюремщик скрылся, закрыв окошко. Интересно, кто это мне эту смс-ку прислал? Разворачивая бумагу, подумал я, если чувствуете себя здоровым, можно вернуться домой. Зашибись, и кто это писал? Почесав голову, задумался. Ранее провокаций со стороны тюремщиков не было, да и я был вполне покладистым. Куда тут сбежишь? Стены такой толщины, думаю, даже из орудий не пробить, камни уж больно здоровые в кладке. Даже если выйду из комнаты каким-то чудом из здания тюрьмы, то за стену как попасть? На стенах тоже охрана и вряд ли будет просто наблюдать, как я побегу. Да и куда бежать-то? Я столько времени был в отключке, пока находился в неподвижном состоянии, что даже не представляю, где я. Может, это крепость где-нибудь на западном краю империи, или в центре, причем не нашей империи, а австрийской. Вряд ли пленных держат возле границы. Хрен их знает, конечно, вон, помнится из истории, Корнилов тоже из плена сбежал, видимо, было не так уж и далеко. Однако, пока нас тут держат, попыток вроде как и не было. Кто бы это ни написал, мне, скорее всего, предложат написать ответ. Как быть? А если это комендант развлекается? Сейчас напишу, а они посмеются и усилят охрану. И в то же время, а что я теряю? Я и так сижу, никуда не лезу. Если подстава, то так и останусь сидеть. Или что, убьют при попытке к бегству? А нахрена им надо было меня лечить? Вопросов много, ответов не было совсем. Утром был другой тюремщик, но к обеду, сразу после прогулки, вернувшись в камеру, обнаружил на кровати записку и карандаш. А рискует тюремщик. Что, если бы кто-то сюда вошел передо мной? Развернув новое послание, уставился в текст. Человеку, что передал вам первую записку, можно доверять всецело. Напишите ответы завтра на прогулке, оброните бумажку под окном южного крыла. Слева от окна есть кочка, уроните записку туда, охрана не заметит. Вот как, значит, точно наблюдают. Интересно, они что, все побегут? Или меня как-то выбрали? Интересно, по какому принципу? Коротко написав ответ, там было всего одно слово: согласен, я сделал все, как предложили. Следующее письмо пришлось ждать сутки. Зато было оно куда как более информативным. Ровно в полночь, дверь будет открыта. Если наш друг правильно понял коменданта, говорившего, что вы из пластунов, то надежда именно на вас. Дверь в стене крепости находится справа, если смотреть из вашего окна. Над ней, часовой. Уберете его, сможем уйти. Одежду получим на свободе, все приготовлено. Если готовы, поставьте свечу на окно, как только прочитаете это. Еперный театр, какие тут средневековые тайны. Екатерина Медичи просто отдыхает. Мля, никакой информации о том, кто идет со мной, сколько их. Откуда информация, что я пластун? Ведь я же немного другой специализации. Вдруг не выйдет ничего, снять охранника, а чем, как, где он находится точно. Выйду и буду искать до утра этого сторожа. Нельзя было проще объяснить, если уж так уверены в том, кто таскает записки. Значит, для остальных я важен, точнее, им нужно, чтобы я убрал охранника. Раз без меня не выходит, Что странно, значит, сразу не предадут. Свечку запалил и поставил, надеюсь, тот, кто просил это сделать, заметит сигнал. Полностью сжигать ее не стал, убрал спустя какое-то время, незачем привлекать ненужное внимание. Весь день провел в думках и наблюдениях. Не подходя вплотную к окну, смотрел на тех, кто гуляет по двору. Всего гуляющих было четверо, но никто, казалось, никак себя не выдавал. Значит ли это, что бегут не все? Впрочем, один невысокий, лет 40 мужчина в статском костюме бросил ненавязчивый взгляд на мое окно. Странно, он один был не в форме. Все остальные, как и я, хоть и в потрепанной, но все же в форме. Более того, с нас даже ордена не сняли. У одного из благородий, кажется, капитана, вроде как офицерского Георгия видел, причем золотого. Неужели у врагов такой пиетет перед вражескими орденами? Почему? Ведь эти ордена дают за то, что мы уничтожали противника, то есть непосредственно граждан империи, в которой сейчас находимся. У меня это в голове не укладывается. Хоть тресни, а не пойму, зачем. Остаток дня я посвятил тому, чтобы немного выспаться впрок. Уснуть удалось, хотя мысли в голове насчет ночного предприятия выносили мозг. Не люблю влезать в то, что планировал не сам, а уж в такой ситуации. Около 10 вечера я начал готовиться. Размялся как следует, проверил одежду, чтобы нигде ничего не болталось. Китель я весь зашил, выдавали нитки с иголкой, так что, если не смотреть на штопанные участки, то вполне себе норма. Разминался не просто так. Раны, что тут врать, болели еще прилично. Собаки хорошо мною поужинали, сволочи. Наверное, никогда не заведу себе собаку. Хорошо еще, что я знаю гимнастику, обучили хорошо в свое время. Она позволяла разминаться на позиции, когда двигаться вообще нельзя. Иначе пролежать в ожидании цели даже несколько часов нереально. А у меня бывали очень длинные лежки. Однажды так и вовсе сутки провел не вставая. После работы даже встать сразу не мог, качало. А если бы не разминался, прогревая и держа мышцы и связки в готовности, то и вовсе бы не встал. Мышцы и связки – это такой механизм, что ему все время подпитка нужна, в виде разогрева и тонуса.